Глава 42. Было почти 8 утра, когда Валерия услышала стук в дверь. В ее комнату осторожно вошел охранник и попросил пройти с ним вниз. Вчера вечером Валерия уснула, так и не раздевшись, просто провалилась в сон после долгих размышлений. Из головы не выходила Алена, как там ее девочка, когда они смогут встретиться, о Максе она почти не думала. Какие-то мимолетные всплески изредка проявлялись в ее голове, напоминая об их последней встрече и развенчанных надеждах. Валерия спокойно встала и направилась в ванную. Она взглянула в большое зеркало и ужаснулась. Осунувшееся лицо и темные круги под глазами — вот это да! Как же она предстанет в таком виде перед этим мерзавцем? Хорошо еще, что ее облегающие бриджи и джемпер почти не помялись и придавали ей непринужденный вид. Внешний облик всегда имел для Валерии большое значение. Это придавало ей уверенности. А сейчас эта уверенность совсем бы ей не помешала, но делать нечего. А может быть, таким видом она сможет лишить иллюзий по поводу своей персоны этого напыщенного индюка. Валерия вышла из комнаты. У двери ее ждал тот же самый охранник. Она проследовала за ним на первый этаж в столовую. Молодой человек открыл перед ней просторные двери. Во главе роскошного стола в стиле барокко сидел Богданов. «Доброе утро, Валерия Александровна! А я уж было подумал, не подняться ли мне самому к вам?» Его лицо сияло, как и вчера, подобно начищенному самовару. «Не стоит себя затруднять», — вторя его лживой любезности сказала Валерия. «Вы решили объявить голодовку?» — с иронией спросил он, видя, что Валерия и не собирается притрагиваться к еде. «Валерия Александровна, не заставляйте кормить вас из ложечки. Подобное поведение отражается на вашей внешности». «С чего вдруг такая забота? Насколько мне известно, вы редко думаете о других. Но если только это вам каким-нибудь образом интересно...» Валерию задела его бестактность. «Конечно, мне интересно. Если вы умрете здесь от голода, будет много проблем с вашим трупом. Кстати, так, на всякий случай, вы какой способ захоронения предпочитаете?» — серьезно спросил Богданов. Валерия в ужасе раскрыла глаза, не зная, шутит он или говорит правду. Богданова позабавила эта сцена. Заметив усмешку на его лице, Валерия почувствовала, что в ней растет возмущение, как и голод почему-то тоже. «Тогда мне доставит еще большее удовольствие создать вам проблемы, пусть даже таким неприятным способом», — сердито сказала она. Богданов хмыкнул и внимательно посмотрел на Валерию. «Вы готовы пойти на это, не подумав даже о своей дочери?» «Чего вы от меня хотите?» — растерялась Валерия. «Вы ведь прекрасно знаете», — спокойно ответил Богданов, но почему-то это спокойствие показалось Валерии зловещим. Он увидел, как потухли ее глаза, а губы в задумчивости раскрылись, медля произнести нежеланные слова. «Тогда я смогу уехать?» На лице Богданова снова засияла самодовольная улыбка. Он великодушно кивнул. «А вам не кажется это насилием?» — холодно спросила она. «Для меня это всего лишь сделка. Каждый получает то, что хочет». «Да, но вы вынуждаете меня пойти на это?» «Значит, вы согласны?» «Да это просто грубый шантаж и стремление любым, пусть даже нечестным путем, добиться желаемого». «Хм, мне никогда не приходилось никого шантажировать и принуждать. С вами это впервые. Я где-то слышал, что на периферии живут менее избалованные люди. Похоже, это так. Вы себя отдаете очень дешево». «А вы предлагаете другой вариант?» — с надеждой сказала Валерия. Богданов засмеялся. «Вот видите, мы уже ведем переговоры. А когда-то вы сказали, что против сделок в этих отношениях». «Я верна своим убеждениям». «Вы противоречите сама себе, хотя и с провинциальным шармом». «А вы, я полагаю, коренной москвич?» — произнесла Валерия едко. «В пятом поколении». «Тогда понятно ваше презрение к провинции». «Едут и едут», — театрально закончила она. «Ну почему? Пусть едут. Ведь кому-то надо работать». Валерия едва сдержалась. Этот человек все больше вызывал у нее отвращение. По телу пробежала неприятная дрожь, когда она подумала о более тесных отношениях с ним. Она несколько минут наблюдала, как он поглощает салат. Поднимая на вилке каждый кусочек, он рассматривал его и только затем отправлял в рот. Валерия не могла представить, как сможет раздеться перед этим человеком, не говоря о большем. Хотя внешне он был достаточно интересен, можно даже сказать, по-мужски красив. Но его цинизм и пренебрежение ко всему, что окружает, вызывали отвращение. «Ничего, я просто закрою глаза и отключу все свои чувства и ощущения». Богданов неожиданно отвлекся от своего салата и с любопытством посмотрел на Валерию. «Вы меня сейчас просто ненавидите», — улыбнулся он. Валерия растерянно моргнула. «А я и предположить не мог, насколько это может быть интересным», — произнес он. На его лице появился хищный голод. От этого взгляда у нее все съежилось внутри. Он не спеша вытер губы салфеткой. «А вы, Валерия Александровна, зря отказываетесь от еды. Вам сегодня понадобятся силы». От последней фразы по телу Валерии снова побежали мурашки. Она, стараясь не терять самообладание, взяла вилку и принялась тыкать салат. Кусочки свежих овощей не подчинялись, а если и цеплялись на вилку, то проскальзывали самопроизвольно, не оставляя вкуса. Ей нужно было просто набить голодный желудок. Закончив с салатом, она пригубила кофе. Горячая жидкость несколько приободрила и вернула ясность мыслей. Богданов уже давно закончил с завтраком и наблюдал за Валерией. «Кстати, хочу предупредить. Ваши попытки убежать будут просто смехотворны. Без теплой одежды вы вряд ли доберетесь до города. А если учесть еще и то, что до него больше 60 километров...» «Верните мне мою сумку, у меня там личные вещи», — почти спокойно проговорила Валерия. «Вам вернут все необходимое». Валерия вошла к себе в комнату. На кровати лежали ее сумка и пакет. Она заглянула в нее, все вещи на месте, кроме документов. Она в смятении подошла к окну. Отодвинув легкие занавески, осмотрелась. Наверное, в другой ситуации она бы с удовольствием оценила красоту зимнего леса. Но сейчас думала лишь о том, что бежать действительно некуда. Вокруг заснеженный лес, рядом нет ни одного дома или коттеджа, в котором можно было бы попросить убежища и защиты. Валерия в отчаянии села на кровать. Она готова была разрыдаться. Богданов стал для нее воплощением всего самого дурного, что могло с ней случиться. Странно подумать, но прошлой весной она даже и предположить не могла, сколько неприятностей может принести ей этот человек. Если только это вообще не окажется последним в ее жизни. Сколько разных историй известно о маньяках-убийцах, которые заманивают свои жертвы в хитроумные сети, а затем изощренно убивают. Учитывая деньги и возможности Богданова, такие вещи для него вполне могут проходить безнаказанно. Валерия вздрогнула от ужасающих выводов. Но разве нормальный человек стал бы планировать встречу или похищение мало чем примечательной особы за 9 месяцев до этого? Валерия автоматически достала косметичку и без энтузиазма подкрасила глаза и губы. Сделала это она даже не для себя. Это немного отвлекло ее от мрачных мыслей, и она пришла к заключению, что Богданов все же мало похож на маньяка. Скорее на человека с навязчивыми идеями или озабоченного, получающего от подобной игры удовольствие или разрядку.